Пало при ниже волн бремя дневное. Тихо взошли на холм вечные двое, тесно плечо с плечом встали в молчанье. Два под одним плащом ходят дыханье. Завтрашних спящих войн вождь и вчерашних. Молча стоят двойной черную башней. Змея мудрей стоят, голубя кротче. Отче, возьми в назад, в жизнь свою, отче. Через все небо дым воинств господних. Борется плащ двойным вздохом приподнят. Ревностью взор разъят, молит и ропщет. Отче, возьми в закат, в ночь свою, отче. Праздную ночь вход, дышит пустыни. Тяжко, как спелый плод, падает сыня. Смолкло в своем хлеву стадо людское. На золотом холму двое в покое.